Глава 13. Ирина. «Мне кажется, я ослышалась, и такого просто не может быть. Есть же регламент, а значит, мое заявление должны взять. Документы все на месте, бланк заполнен верно». «Что значит «не примите»?» Спрашиваю, растерянно глядя на женщину по ту сторону стола. «Я же вам сказала, не работает система». Кивает она на компьютер. Поворачиваю голову направо. Там совершенно спокойно вторая дамочка принимает заявление. «Ведь там все работает». Лариса, как указано на бейджике, недовольно поджимает губы. «А у меня не работает. Приходите в другой день». «Но ведь можно, значит, у другого специалиста подать и...» «Я что, не по-русски говорю?» Взвизгивает она. «Система с вашей фамилией работать отказывается. Что непонятного? Устранят неполадку, и тогда подадите ваше заявление». Кирилл остался в стороне, сказав, что подождет на диванчике. Однако, заметив заминку, он встает и подходит к нам. «Ирина, что-то не так?» – спрашивает Туманов. И под его взглядом Лариса бледнеет и натянуто улыбается. «Да вот, заявление отказываются принимать». «Кто отказывается? Говорю же, система сбоит. Бывает такое у нас». Естественно, Кирилл тоже смотрит на стол справа. «Полагаю, система сбоит только у вас?» «Да, возможно», — бормочет Лариса. «Но тут дело может быть в том, что серверы перегружены или...» Кирилл не слушает ничего. Подходит к соседнему столу и о чем-то тихо переговаривается с девушкой, сидящей за компьютером. Посетительница, которая, по-видимому, тоже подавала какое-то заявление, кивает и улыбается. А спустя пару минут Туманов возвращается к нам. «Идем, Ирин, у них и правда сбой». Я растерянно прощаюсь, забрав документы, следую за Кириллом, злясь, что муж все-таки сумел мне напакостить. «А что теперь?» Однако Туманов показывает мне знаком, что он разговаривает по телефону. «Надо же, я даже не заметила, так сильно расстроилась». «Да, Коль, привет. Да, вот тут у моей знакомой проблемка нарисовалась. Сбой технический в суде. Да, вот нужна помощь. Прямо сейчас». «Конечно, жду. Фамилия Вертинская». Нервно сглатывая, догадываюсь уже, что к чему. «Ну, хорошо. Спасибо, буду должен. Звони, ага». Я вопросительно смотрю на него. «Засекаем», — говорит Кирилл, глядя на экран мобильного. «Пара минут, и будет готово». «Это Игорь, да?» «Весьма вероятно», — подтверждает мою догадку Туманов. «Но не переживай. Заявление твое примут. А вот дальше...» «А что дальше?» «Будет суд, Ир, и придется постараться, чтобы его выиграть. Сомневаюсь, что Вертинский станет играть честно». Спустя пару минут мы снова идем к Ларисе. Та, может, и хотела бы нас послать, но в итоге пробуют снова войти в систему и... О чудо! Все проходит! «Уведомление о дате слушания получите по телефону», говорит Лариса напоследок. Из комнаты я выхожу потерянная и расстроенная. А еще меня мутит, так что я всерьез уже подумываю про врача. «Тебе еще нужно куда-то?» – спрашивает Кирилл, глядя на часы. «Успеваю тебя отвезти обратно». «Нет, мне...» Я не договариваю. Становится так плохо, что едва успеваю добежать до ближайшего туалета, где меня выворачивает. В глазах плывет, а во рту противная горечь. Утром я выпила только кофе. Похоже, зря на голодный желудок. Да и вчера вечером почти не поела. А надо бы. Умываюсь, а у самой руки дрожат. Да что со мной такое? Поднимаю взгляд в зеркало. Бледная, растерянная. Вспоминаю, что сегодня как раз надо было начинать новый курс лекарств для Лизы, а мы его, получается, пропустили. Подсчитываю числа, сколько у нас есть запас по времени и... торможу. «Нет, не может быть! Или... Господи, неужели...» Пытаюсь взять эмоции под контроль, но это просто невозможно. Кирилл терпеливо ждет меня в коридоре. «Плохо себя чувствуешь?» «А мы можем зайти в аптеку? Мне нужно кое-что купить». Туманов смотрит на меня пристально, но все же кивает. Ближайший аптечный киоск находится в большом торговом центре. Я прошу Кирилла не ходить со мной, однако он все-таки сопровождает меня чуть не до прилавка. Но мне везет. Мужчину отвлекает звонок мобильного, и я облегченно выдыхаю. Меньше всего мне хочется делиться своими предположениями с Тумановым. Я покупаю 2 теста на беременность, быстро расплачиваюсь и, забрав те, прячу их в сумку. По-хорошему, надо подождать до возвращения, но я на пределе эмоций. Поэтому, пока Кирилл что-то жестко выговаривает своему собеседнику, показываю ему знаком, что я иду в туалет и ухожу туда. Руки трясутся. Я боюсь допустить реальную мысль, что я и правда беременна. С одной стороны, я мечтала об этом так долго, а с другой — это все осложнит. И я очень боюсь узнать результат. Намеренно не смотрю 5 минут на тесты. А потом и еще целую минуту, сверяясь с таймером на телефоне. От того, сколько полосок я увижу, во многом зависит моя дальнейшая жизнь. Глубоко вдохнув, я, наконец, решаюсь и поворачиваюсь к тестам, чтобы увидеть результат.